А ведь все дело в том, что я взял на себя ответственность за них. Хотя меня, если так задуматься, никто об этом не просил. Так может не стоит страдать ерундой, так-то у нас с Семой в данный момент есть проблемы и поважнее. Например, выжить. Ребята же, как я понял по карте, когда все-таки догадался ее открыть, находились от нас довольно далеко, но не прямо на другом конце света. В принципе, если по прямой, то нет, не скажу. Слишком мало информации, чтобы судить о разделяющем нас расстоянии. Ладно, хоть имеется направление, где они находятся. Остальное дело техники. Рано или поздно, но мы до них доберемся. Распрощавшись с Мутаком, который довольно быстро скрылся в темноте пещер, мы с Семой пошли по тропинке. Сумки с припасами, которые нам подогнали гоблы, по сравнению с теми, что мы так неудачно профукали, были неудобными. Очень. Поэтому, спустя полсотни метров, я не выдержал и предложил Семе полетать. Он словно ждал, когда я это предложу. Даже ломаться для вида не стал. Да и довольная улыбка, которую он и не подумал скрывать, ясно говорила о том, что он рад не ломать ноги по камням. Я подхватил всю снарягу и Сему, и мы полетели. Вниз, к слову, двигаться было легче, чем вверх. Уж не знаю почему, но факт остается фактом. Чем выше я отрывался от поверхности, тем больше сил приходилось расходовать. Пока мы производили скоростной спуск, я с грустью осмотрел свои и Семины доспехи под светом солнца. Печальное зрелище. Все же кровь и слизь того червяка сказалась на них не лучшим образом. Они выглядели потрепанными. От былого блеска не осталось и следа. Такое ощущение, что они несколько лет пролежали в земле, прежде чем мы их нашли и нацепили на себя. Неприятно, но, с другой стороны, может, наш внешний вид вызовет у местных меньше вопросов. Да и за авантюристов теперь будет легче сойти, наверное. К слову о доспехах. В пещерах особо заняться было нечем. Свободного времени у нас было хоть отбавляй. Поэтому мы с Семой поковырялись немного в своих доспехах и нашли источник питания. После нашего боя их заряд показывал если не дно, то около того. А вот Муток, когда увидел у нас аккумуляторы, удивился, буркнув что-то про странные накопители. Мы его быстренько прижали к стенке, пока он, как обычно, не скрылся в своей каморке по шаманским делам. После недолгих вопросов, мы выяснили, что в этом мире существовали разные накопители. Причем, многие из них выносились из аномальных зон. Нет, это не были батареи по типу наших. Скорее, кристаллы. Вот только форма у них была разной. От классических обработанных драгоценных камней, до ничем не примечательных кубиков или даже пластин. Но не это было самое главное, а то, что их, оказывается, можно было заряжать внутренней силой и использовать в различных сферах жизни. Нам даже показали светильник, накопитель которого был размером с семечко яблока. Нам с приятелем пришлось надавить на шамана, прежде чем он согласился научить нас заряжать накопители своей силой. Надавить, конечно же, в переносном смысле. Вообще не понимаю, чего он сначала брыкался, а потом еще и жаловался. Мы же ему, в итоге, зарядили его накопитель по самое не хочу. А потом, потренировавшись на том, что нам было не жалко, мы перешли к зарядке своих батарей. Пусть и не с первого раза, но у нас получилось. Да, это был риск. Да, мы могли остаться без одной брони, но зато теперь мы могли не переживать, что в самый неподходящий момент наши костюмы превратятся в пусть и качественные, но куски металла. Я вообще не уверен, что при битве с червями мы смогли бы без наших броников продырявить шкуру их босса. Они ведь, пусть и незначительно, но усиливали наши удары. А на это, как оказалось, тратилось довольно много энергии. Спустившись к подножью горы, дальше мы пошли пешком. Я, наученный горьким опытом, предпочитал держать свой резерв наполненным. Сёма тоже был не против прогуляться ногами, а вот сумки я так и продолжал тащить менталом. Благо, это больше не требовало от меня каких-то титанических усилий. Заодно тренировался держать их то все вместе, то поодиночке. У самого подножья горы уже начинался довольно густой лес. Воздух здесь был просто божественный, да и погодка в целом была теплой. Поэтому мы шли хоть и в броне, но без шлемов. С высоты горы мне казалось, что лес тянется не так уж и далеко. Вот только время показало, что я ошибся. Мы шли уже дня три, а нас все так же окружали деревья. И это при том, что сложные участки мы преодолевали при помощи ментала. Летать среди деревьев я не рискнул. Нет, я, конечно же, не удержался и попробовал, но после того, как пару раз влетел в деревья, а один раз в вонючие кусты, бросил это дело. И так вроде в неплохом темпе идем. На четвертый день нам попался мощный зверь. Лично у меня он вызвал ассоциации с лосем. Если бы у того было четыре глаза, шипы по позвоночнику и длинный, тонкий хвост, оканчивающийся шипом, я почувствовал его метров за 20. Причем, агрессии с его стороны не было. Настороженность, да, еще немного любопытства. Вот только нападать на нас он вроде не собирался. По крайней мере до тех пор, пока мы не подошли слишком близко. Свежеемиеса, со странной, непонятной мне интонацией протянул Сёма. «Шутишь что ли?» – шикнул на него я. «Даже не вздумай на него нападать». «Да почему?» «Достало уже питаться этими орехами и травой, да и рыба давно закончилась. А я бы не отказался от стейка». «Ну, и сколько в тебя влезет? Ты же даже его ногу не осилишь. И ради этого убивать такого красавца, тебе не жалко?» «Нет», — помотал он головой. «Только если чуть-чуть», — он свел вместе указательный и большой палец, показывая зазор, в который не всякий листок пролезет. В этот момент рогатый вдруг наклонил морду к земле, пару раз ударил ногами по траве, после чего с его рогов сорвался такой мощный порыв ветра, что нас приподняло и протащило по воздуху метра на два. Повезло еще, что деревья по пути не попались, а то разбили бы себе головы. «Ах, ты, тварь!» – разозлился Сёма, но рогатый монстр уже свалил. Причем делал он это настолько ловко и бесшумно, что мы даже не поняли, в какую сторону он ускакал. Сёма дернулся, было, его догнать, но остановился уже через пару метров. Ушел, зараза. От досады он аж сплюнул под ноги. «Ну, попадись мне только, какое тебе мясо?» Поддел я его. «Ты и так, вон, какой агрессивный. На, вот, травы пожуй», и протянул ему сорванный лист какого-то растения. «Ха-ха», сделал вид, что посмеялся, Сёма отбил в сторону мою руку. А уже через несколько часов его настроение снова сменилось на приподнятое, и всего-то стоило схватить здоровую птицу, прежде чем она улетела вслед за еще десятком таких же. Еле успел среагировать. Уж больно шустро они рванули из кустов, мимо которых мы шли. Поужинали мы с удовольствием. Бульонный куриный шашлык зашли на ура. Желудок радовался и благодарил негромким бурчанием. Свет от дальнего костра я заметил первым. На всякий случай надел шлем и активировал зум. Все верно. Костер, а значит и люди, а значит и потенциальные проблемы. Свой костер мы затушили быстро. Да и сомневаюсь, что кто-то мог его рассмотреть с такого расстояния без специальных устройств. Особенно учитывая то, что развели мы его в ямке. До источника света мы добрались через четверть часа. Оказалось, что мы всего немного не дошли до границы леса. А вот люди, что сидели у костров, в лес заходить не спешили. Даже топливо для костров собирали на самой границе. «У меня дежавю, которое не дежавю», — негромко произнес я, но Сёма меня услышал. «Это как? У меня такое уже было. Только вместо тебя в кустах сидел Горолун, а в одной из клеток я нашел и освободил Ронга». «Да ладно», — не поверил мне приятель. «Так и было. Что будем делать? Знаешь, я к рабству отношусь сугубо негативно», — не спеша произнес Сёма. «Поэтому...» Его перебил разрезавший ночь женский крик. Секунда, и его прервал звук удара. Кричали, судя по всему, в единственной здесь палатке-шатре. Со стороны костров послышался громкий смех. «Таких переучивать поздно, только убивать. Без жалости, без жалости», — отрезал Сёма, закрывая щиток шлема и начиная движение в сторону работорговцев. Вздохнув, я двинулся следом. «Что же это за карма у меня такая? Первые попавшиеся люди, и сразу работорговцы». Но приятель прав, таких не переучишь. Резкий рывок назад и последовавшая смена обстановки ненадолго выбила пахана из колеи. Лишь спустя несколько секунд до него дошло, что его затянуло в портал, как и всех, кто находился в пещере. А все из-за того, что эти два придурка каким-то образом умудрились разрушить его. От осознания случившегося пахан зарычал. Где-то впереди раздался ответный рык, и ничего хорошего это не сулило. Пахан огляделся по сторонам и понял, что очутился в лесу. Он был настолько густой, что солнце не пробивалось сквозь кроны, и тут царил даже не полумрак, а глубокие сумерки. И в этих сумерках он разглядел темный силуэт, что мчался в его сторону, время от времени мелькая среди деревьев. Пахан вскочил на ноги и передернул плечами. Этот ден его немного потрепал, но организм уже пришел в норму. Когти удлинились, превратившись в опасное оружие. Нос втягивал воздух, стремясь распознать запах бегущего сюда монстра. Пахло псиной. Будущий противник выскочил из-за деревьев, на секунду замер, уперев взгляд своих желтых глаз в пахана, после чего рванул в атаку. Самое странное, что на мгновение ввело пахана в ступор, было то, что зверь перемещался на двух лапах, задних, да и в целом был похож на прямоходящего волка, оборотень. Мелькнула в голове мысль, но тут же улетела дальше. Пораскинуть мозгами, кто это или что это, можно будет и потом. Сейчас же приходилось уворачиваться от размашистых атак, нанося ответные удары. 10 секунд боя, и пахан понимает, что, несмотря на то, что его противник выше его на голову, он не так и опасен. Бывший бандит ощеривается в улыбке и бросается на свою жертву. Да, жертву. Слабака, который с чего-то решил, что сможет его победить. Не смог. Не прошло и пары минут, как пахан смотрел в желтые глаза, которые покидала жизнь. В руке он сжимал сердце зверя. Оно не билось. Запах крови будоражил, пробуждая какие-то звериные инстинкты. Не отдавая отчет тому, что делает, пахан вдруг резко вгрызся в сердце оборотня, с каждым кусочком ощущая, как становится слегка сильнее. Вдруг его уши шевельнулись, а сам он посмотрел в сторону, туда, откуда доносился чей-то вой. Проглотив последний кусок, отоптер руки о шерсть зверя и побежал. Сила. Сила переполняла каждую клеточку его тела. Она пьянила, и он знал, где можно найти еще немного. Вой его не пугал, наоборот, он служил указателем. Вдвойне приятнее, что неизвестный бежал в его сторону. Бежал, чтобы встретить свою смерть, хотя пока и не знал об этом. Глава 7. Работорговцев мы недооценили. Стоило нам выйти из леса и пробежать половину пути до их лагеря, как в десятке метров справа от нас раздались крики. На бегу, я повернулся в их сторону и увидел, как в нас летят стрелы. Это они, конечно, зря. Надо было сначала стрелять, а потом уже кричать, а не наоборот. Да и сомневаюсь, что их стрелы смогут пробить нашу броню, если они вообще попадут, что, учитывая наши способности, вообще маловероятно. Разберусь, коротко бросил я, слегка отклоняя выпущенные по нам снаряды. Сёма молча кивнул, развеивая тьму в руках. В нас полетела очередная пара стрел, но тут я даже не стал напрягаться. Все равно они летели явно мимо. Вместо этого я подхватил нас менталом, резко сокращая расстояние до лагеря. Находящиеся там отморозки впали в ступор. Раздались крики ужаса. И я могу их понять. Сначала крик, потом ты видишь темные силуэты, которые мчатся в твою сторону. Потом, раз, и они резко сокращают дистанцию, со скоростью, недоступной людям, обычным людям. «А-а-а, монстры!» – закричал кто-то, и, развернувшись, побежал в противоположную от нас сторону. Прямо через костер, еще и споткнулся о бревно, которое они использовали вместо лавки. Света убавилось, так как из-за его падения, горящие дрова разлетелись во все стороны. Зато криков стало больше, так как мы с Семой добрались до них и устроили бойню. Нет, сперва я их еще щадил, пытался обезоружить или оттолкнуть. Но когда мне в спину прилетел мощный удар, от которого я чуть не упал, то сдерживаться перестал. Замелькала цепь, в свете редких догорающих деревяшек похожая на змею. На притоптанную траву хлынула кровь. К крикам боли добавились хрипы умирающих. Кто-то догадался и швырнул в кучу углей, что остались на месте костра, охапку сухих веток и травы. Пара секунд, и все это дело вспыхнуло, освещая поляну. Человек 6 уже валялось на земле. Кто-то стонал или кричал от боли, зажимая раны различной степени тяжести. Один так и продолжал кататься по траве, пытаясь затушить горящую одежду. Еще двое лежали без движения. В темноте было плохо видно, но, кажется, они были мертвы. Из шатра выбежало 4 мужчин. 3 были при мечах, 1 безоружный. Они окинули взглядом открывшуюся перед ними картину и тут же начали выкрикивать команды. Оставшиеся на ногах бойцы, способные держать оружие, отступили в сторону командиров. Раненые же, которые были в состоянии двигаться, пытались отползти в сторону, с ужасом глядя на наши фигуры, закованные в черные доспехи. «Что происходит? Это кто такие?» – закричал безоружный мужик, который, как несложно было догадаться, являлся тут главным. «Да вы знаете, на кого?» Договорить он не успел, так как Сёма, воспользовавшись паузой, метнул в сбившуюся толпу несколько сгустков тьмы. Стояли они плотно, так что все снаряды нашли свои цели. В темноте атаку Сёмы было не видно, так что, когда некоторые бойцы внезапно, без видимых на то причин, закричали от дикой боли, противники дрогнули. Кто-то рванул в сторону леса, кто-то попытался скрыться за спинами других. Вот только грозные окрики, подкрепленные крепкими ударами, заставили их вернуться обратно. «Крок, займись ими!» — закричал безоружный, принявшись махать руками. «Колдун, интересно, надо будет его расспросить потом, откуда он такой взялся?» «Брит, Меранг, разберитесь!» Вооруженные мечами типы шагнули в нашу сторону. Атаковать они не спешили, внимательно следя за нашими движениями. «Неплохой момент проверить, чего мы стоим», — раздался в динамике голос Семы. «Уверен, что надо это делать именно сейчас», — с сомнением протянул я. «Не время себя жалеть, Дэн, мой правый. Сема, блин, я не разделял настроение своего друга. Будь моя воля, я бы постарался вырезать их незаметно, одного за другим, как уже сделал однажды. Пусть это и было в Вирте». Приятель уже вовсю махал мечом со своим противником. Второй дернулся было в их сторону, но был остановлен мелькнувшей прямо перед его лицом цепью. Крюк даже оставил царапину на его щеке. А ведь небольшое усилие, добавить немного ментала, и вместо царапины я бы легко вспорол ему горло. Безоружный мужик, воспользовавшись подаренным ему временем, вдруг шагнул вперед. Бойцы перед ним расступились, следуя приказу последнего мечника. Главарь вытянул в нашу сторону руки и что-то негромко произнес. Я не расслышал, так как в этот момент мечи Семы и его противника столкнулись в очередной раз. А вот какое-то злое предвкушение со стороны местного колдуна ощутил в полной мере. И не только его. «Бросьте оружие!» – прокричал он, и оба мечника тут же последовали его приказу. Сема тоже дернулся, словно хотел повторить за ними, но, пусть и с трудом, меч в руке удержал, хотя и замер неподвижно, в напряженной позе. «Я сказал, бросьте свое оружие!» – снова прокричал этот странный мужик. Я ощутил ментальное давление, слабое, но все же, Семе вон хватило. Пусть он и заблокировал большую часть, но из игры его ненадолго вывели. Если сейчас нападут, то у них есть шансы его повалить и даже связать. Что будет, когда он придет в себя, это уже другой вопрос. Проверять я бы не хотел. Есть у меня подозрение, что у этого типа могут найтись приспособления, блокирующие магию. Словно прочитав мои мысли, колдун закричал своим людям. «Взять их!» «Потренировался?» — хмыкнул я, уверенный, что Сёма меня слышит. Я шагнул к этому менталисту, или кто он там, на ходу закручивая перед собой цепь. Он в удивлении замер, увидев, что я, вместо того, чтобы неподвижно стоять, двинулся к нему. Первых трех типов, что с криками попытались проткнуть меня короткими копьями, я убил, потратив на них по одному удару. Поиграли и хватит. Будет еще возможность прощупать границы своих сил. В спину что-то легонько толкнуло. Прямо под лопатку. Я отогнал ближайших противников широким взмахом и бросил короткий взгляд за спину. Лучники, про которых я совсем забыл в пылу схватки, стояли шагах в 15 от меня и уже снова готовились выстрелить. Я не собирался проверять крепость своего доспеха. Вместо этого подобрал менталом и швырнул в их сторону брошенные на землю копья. Получилось неплохо. Пусть у меня и не было времени нормально прицелиться, но я попал. Одному в живот, второму в грудь. Прямо под правую ключицу, пришпилив к ней ладонь. Все, о них можно забыть. Дострелялись, Робин Гуды недоделанные. Я вновь развернулся к бойцам, которые, за то время, которое я потратил на то, чтобы убить их товарищей, или, лучше сказать, подельников, только и успели, что снова сбиться в одну кучу и выставить свое оружие в мою сторону. «Окружай!» – прорычал тот, кого назвали Кроком. Сам он шагнул вперед, встав напротив меня и прикрыв своей спиной колдуна. Его бойцы поспешили выполнить приказ, вот только сухие ветки, что так быстро вспыхнули, осветив пол лагеря, уже почти прогорели. Света, соответственно, стало намного меньше, и, вместо того, чтобы четко выполнить приказ, взяв меня хотя бы в полукруг, они толкались, мешая друг другу. Вместо того, чтобы не сводить с меня глаз, им приходилось смотреть, куда ставить ноги, чтобы не споткнуться и не упасть. Я не стал играть в благородство, дожидаясь, когда они созреют для атаки. Вместо этого, я нанес удар сам. Пара рывков, где-то подбить копья, взмах цепью, и вот уже три бойца кричат от полученных ран. Тот, в кого пришел удар цепью, не кричит, булькает кровью из перерезанного горла. Остальные трое получили раны от своих же. Причем одному ткнули в живот, да так хорошо, что наконечник полностью погрузился в тело. Хозяин копья не придумал ничего лучше, чем попробовать освободить свое оружие. Сейчас он с трудом сдерживал рвоту, пытаясь стряхнуть с наконечника куски кишок, что он, каким-то непостижимым для меня образом, успел на него намотать. Колдун что-то забормотал, вновь принявшись махать руками. Оставшиеся на ногах горе вояки, подбадривая себя криками, наконец-то решили на меня напасть. Я взмахнул цепью, выбирая цели для следующей атаки, когда из-за моего плеча в тех, что стояли справа, полетели тонкие ленты. Я даже дернулся от неожиданности, не сразу сообразив, что в дело вступил Сёма. Пара секунд и три трупа, что бросили свои палки и пытались руками закрыть дыры в горле. Практически тут же мимо меня пронеслась фигура друга. Мечник попытался его остановить, но ему в лицо влетело облако тьмы, которое он ненароком вдохнул. Следом последовал взмах меча, и последний из командиров потерял голову. В буквальном смысле. «Ты труп», — прорычал Сёма, делая шаг в сторону колдуна, который так и не смог применить свое заклинание. Не знаю, в чем суть его силы, но дрожащие от страха руки ему явно мешали. «Сёма, стой, надо его допросить», — только и успел крикнуть я. «Проклятие, надо было заранее это обговорить». Меч со свистом разрезал воздух. Колдун попытался закрыться руками. Может, это его и спасло, а может, все дело в том, что Сёма все же успел слегка сдержать удар. К стонам и крикам раненых добавился еще один. Колдун с ужасом смотрел на обрубок на месте одной руки и перерубленную до половины другую. «Заткнись», — бросил Сёма, добавив к вербальному сообщению удар рукой, закованную в доспех. Колдуну этого хватило. Он рухнул, как подкошенный, рядом с остальными телами. «Займитесь им», — бросил я оставшийся на ногах паре охранников. «Перевяжите колдуна, чтобы он не истек кровью, потом можете помочь остальным. Попробуйте сбежать», — я попытался придумать что-нибудь этакое, но в голову ничего не пришло. «Не советую, в общем». Ребята оказались сообразительные. Они тут же бросили свое оружие на землю и принялись перевязывать раненых. Мы же с Сёмой решили пройтись по лагерю. Всех легкораненых, которых оказалось не так уж много, мы согнали в одно место и приказали им оттащить трупы в сторону. Один из них подбросил дров в огонь, и от увиденного они все аж затряслись. Было отчего, как-то грязно мы сработали. Уверен, что если бы не фильтры, что отсекали большую часть неприятных запахов, то мы бы сами распрощались с содержимым наших желудков, как это уже не раз произошло с выжившими. Когда они, время от времени, поворачивали головы в нашу сторону, то их лица не выражали ничего, кроме страха. Неожиданно, это было неприятно. Мне даже стало их немного жаль, но ровно до того момента, как мы заглянули в палатку, две женские фигуры лежали там, все в кровоподтеках и глубоких царапинах. Источником света служила какая-то лампа. Причем, что интересно, сделанная из стекла. Ее тусклого света хватало, чтобы разглядеть, что девушкам было от силы лет по 16. Уроды. Сёма сжал руку в кулак, отчего девчушки еще сильнее сжались в комок и задрожали всем телом. Мог бы, оживил и убил еще раз. «Пойдем отсюда, пусть придут в себя», — я потянул друга наружу. «Но, да они в шоке и все равно сейчас не поймут, что мы от них хотим, только еще больше напугаем». «Хаэм, ты прав, ты заметил, что мы понимали все, что они говорили, как и Мутака». «С Мутаком да, заметил, сам хотел с тобой об этом поговорить, но потом как-то забыл. А вот то, что мы понимаем местных, это, конечно, интересно. Получается, что у них тут либо общий язык, который мы каким-то образом изучили, пока летели сюда, либо нас занесло не так далеко, как мы думаем. Тут я тебе не подскажу. Ты же у нас ученый, как я понял. Вот и думай над этим сам. Лично меня такое положение вещей устраивает. Не моя специализация», — моментально открестился приятель. «Но я уверен, что все дело в кристалле, что мы разрушили». «Думаешь? Ну, может быть». Рассуждать на эту тему не было сил. «Да и, как говорится, работает, не трогай. Последуй мудрости поколений. Пойдем, проверим, кто там в клетках. Заодно освободим бедолаг», — предложил Сёма. «Давай», — согласился я. «Не думаю, что у оставшихся в живых обозников, или кто они там, найдутся силы и желание напасть на нас еще раз. Так почему бы и не проверить, кого они там наловили, и не отпустить их на волю». Подходя к клеткам, я поймал себя на мысли, что шарю взглядом по пленникам, в поисках знакомых лиц. Очень вся эта ситуация напоминает мне тот момент, с которого, По сути, началось мое восхождение на вершину рейтинга, и я подспудно ожидал увидеть здесь одного человека, того, кого я в Вирте мог смело назвать своей правой рукой. Мел, Алекс нашел командира в кабинете, где тот перебирал какие-то бумажки и что-то в них черкал. Орков становится все больше, и они стягиваются в сторону границы. Везде или только у нас, оставленный за главного, на время отсутствия Дэна, Мел отложил ручку и устало потер лицо. Везде. Как много. Сможем выстоять или придется оставить этот замок, сложно сказать, пожал плечами разведчик, но счет идет на десятки сотен. Проклятие. И чего им не сидится у себя дома, что говорит наш барон, что он про такое только слышал. До этого орки если и нападали, то не такими большими отрядами. Прекрасно. Вовремя мы здесь очутились, что скажешь. Да уж, повезло, так повезло. Но, думаю, у нас есть шансы отбиться. Да, и каким образом? Заинтересовался Мел, который уже прикидывал у себя в голове, сколько они смогут отсюда увезти людей и ценного барахла. Да очень просто. Надо сформировать несколько отрядов и партизанить. Мы же вроде это уже обсуждали, у нас нет таких специалистов. Да специалистов и не надо, возразил Алекс. Несколько местных, что получше знают местность, остальные наши. Рискованно. А какие варианты? Нам в любом случае надо учиться применять свои силы. Сам знаешь, что в бою они растут быстрее, чем от обычных тренировок. Последнее было правдой. Опытным путем удалось выявить, что те, кто не просто стрелял по манекенам, а сражался с живым противником, начинали лучше обращаться со своей силой. Ладно, согласился Мел, который и сам давно об этом подумывал, но все никак не решался рисковать жизнями доверившихся ему людей. Только надо все продумать, распределить по отрядам, чтобы, не переживай, я об этом позабочусь, тебя учитывать, да, немного подумав, кивнул Мел, надоели эти бумажки, и Гранкана тоже учитывай, уверен, что он быстро обо всем узнает и напросится с нами, будет сделано, шутливо козырнул Алексей, развернувшись на пятках, вышел из помещения, клоун, беззлобно выругался Мел, орки, это проблема, которую надо решить, особенно теперь, когда он узнал, что недалеко от этого замка есть большая аномалия, где можно разжиться, как это называли местные, наследием предков. А по факту, технологиями внешников, что прилетели сюда до них. По крайней мере Мел на это рассчитывал. Глава 8. Когда я подходил к клеткам, то, с одной стороны, хотел бы увидеть там Ронга. Но с другой, если он сидит в одной из клеток, то это какой-то бред уже получится. При нашем приближении... Большая часть пленных вжалась в противоположную от нас сторону. Чего это они? Сёма остановился в шаге от первой клетки. Мы же перебили тех, кто их захватил. Так-то оно так, вот только сомневаюсь, что они что-то поняли. Максимум слышали дикие крики и мелькающие тени. Да и сейчас, представь, что они ощущают. Подошли два типа, в темных доспехах. Стоят и молча на них смотрят. Хах, тут ты прав, об этом я не подумал. Сёма откинул лицевой щиток. «Все в порядке. Сейчас мы вас освободим. Да демоны!» Захрипел кто-то из угла. «Где?» Мы с Сёмой дружно напряглись и начали крутить головами. «А-а-а!» Дошло до меня. Я откинул щиток, чтобы меня было слышно. «Сам ты демон. Вы выпустите нас?» Дрожащим голосом спросил какой-то мужичок. «Ну да», удивился я. «А что еще с вами делать? И вы не собираетесь нас убивать? А может, в самом деле их того? Пустим в расход?» Предложил Сёма, ты бы так не шутил, покачал я головой в ответ, глядя на то, как побледнели ближайшие пленники, вдруг помрут еще от страха, нам проще будет, беззлобно буркнул Сёма так, что его услышал только я, так-то я был с ним отчасти согласен, но эти люди, если их правильно настроить и вложить им в голову идею, что мы их спасители, крутые воины и вообще со всех сторон положительные личности, могут стать первой ступенькой в процессе нашей интеграции в местное общество. Клетки закрывались на замке. Искать ночью ключи мне было лень, поэтому я просто открыл их менталом. Механизм натужно скрипел, сопротивлялся, но все же сдался. Таких клеток было три. Мы открыли каждую из них, предлагая пленникам выйти на свободу. Большинство последовало нашему совету. Они спрыгнули на землю и стояли, переминаясь с ноги на ногу. При этом так и продолжали поглядывать на нас с опаской. Пара человек из клеток так и не вылезли, несмотря на уговоры остальных. Ну и плевать, мы, в конце концов, не няньки и не собираемся искать индивидуальный подход к каждому. Пока мы разбирались с пленными, Один из бывших охранников работорговцев решил воспользоваться моментом и сбежать. Не знаю, на что он рассчитывал, но сомневаюсь, что он сможет далеко уйти в темноте. Гнаться мы за ним, конечно же, не стали. От всей толпы, что тут изначально была на ногах, осталось всего 3 человека. Они так и продолжали стаскивать тела в кучу, освобождая их от некоторых частей гардероба, таких как сапоги, ремни и даже штаны. Я посмотрел на освобожденных, которые шли за нами, не приближаясь ближе, чем на 4 шага, потом на кучу одежды, местами заляпанную кровью, и счел, что обновки им не помешают. Те, кто покрепче, помогайте таскать трупы и снимайте с них одежду. Наденьте вместо своих лохмотьев. Места для ночлега выбирайте сами. Обыщите лагерь и найдите припасы. Можете приготовить поесть. Мне надоело смотреть на то, как они ходят за нами, словно стадо овец, и я принялся раздавать указания. Сильно не шуметь. Подберите себе какое-нибудь оружие. Я кивнул на валяющиеся копья и ножи, что были сложены в кучу. Этих 3, для наглядности я ткнул пальцем в побледневших охранников, не трогать, нас по пустякам не беспокоить. Закончив, я направился в сторону шатра, у входа в который меня уже ждал Сёма. Стоял, но не заходил. Чего это он? Чего стоим? Кого ждем? Да мы про этих забыли совсем. Он кивнул на девчонок, которые вроде как пришли в себя и сейчас сидели на полу шатра, прижимая к себе какие-то тряпки. Точно. Эй, вы. Они вздрогнули и еще сильнее прижали к себе свои тряпки. Одевайтесь и идите к остальным. Если кто полезет, кричите. Понятно, я дождался утвердительных кивков. Ну и чего тогда сидите? Давайте бегом. Они быстро натянули на себя рубахи и выскочили на улицу. Дежурим по очереди? Спросил Сёма, оглядывая внутренность шатра. Угу. И доспехи не снимаем. Мало ли, переклинит кого. Давай, тогда я первый, предложил друг. Сна вообще не в одном глазу. Как знаешь, не стал спорить я. Если что, буди. Я выбрал место почище и завалился на деревянную лежанку, покрытую, судя по ощущениям, какой-то плотной тканью, под которой была трава. Однако, не успел я закрыть глаза, как мне пришлось тут же подскочить и бежать наружу. Сёма уже был там и быстрым шагом шел в ту сторону, где лежали тяжелораненые. Судя по тому, что он не спешил прибегать к своей силе, опасности не было. Но я на всякий случай внимательно осмотрелся, прислушиваясь к своим ощущениям, и пытаясь понять, нет ли рядом кого-нибудь агрессивно настроенного. Вроде чисто. Что такое? Спросил я Сёму, который мрачно смотрел на сбившихся в кучу людей. Да так, протянул он. Просто у нас, похоже, больше нет тяжелораненых. Неприятная ситуация. Про Женевскую конвенцию тут явно никто не слышал. Да и сложно мне их осуждать. Я же не знаю, через что они прошли, и что с ними делали те, кого бывшие пленники только что прирезали. Еще сюрпризы будут? Мрачно спросил Сёма, формируя над ладонью шар из тьмы. Нет, господин. Пепе, простите нас, бухнулся на колени один из мужиков, что стоял впереди всех. Следом за ним на колени упали и остальные, включая 3 выживших охранников, которые стояли немного в стороне и с ненавистью поглядывали на бывших рабов. «Господин, надо же!» — усмехнулся я. «Ну, ты тут разбирайся со своими крепостными, а я спать!» Сёма невнятно что-то буркнул, после чего начал раздавать команды, заставляя всех вернуться к работе. «Господин, значит, интересно, а меня господином не назвали. Не то, чтобы мне этого прямо так хотелось, но очевидно, что все дело в силе. Похоже, что людей, которые ей обладают, тут ценят и уважают. Или просто боятся. Да, скорее последний вариант. Проснулся я сам, когда местное светило еще даже не показалось над горизонтом, но ночь уже отступила. Я сел и огляделся по сторонам. Сёмы не было. Странно. Стало слегка тревожно. Я выскочил на улицу, держа наготове цепь. Сёму я увидел сразу. Он сидел около костра, время от времени подкидывая туда маленькие веточки. Рядом с ним никого не было. Мертвые тела отнесли 30 метров, но вонь уже ощущалась. Особенно, когда ветерок дул в нашу сторону. Все остальные спали, и ведь даже посты не выставили. А вдруг, кто-нибудь напал бы ночью? Хотя, с другой стороны, ну были у них посты, но это же не помешало нам с Сёмой с ними расправиться. Чего не разбудил? Обратился я к другу, вставая рядом и принявшись разминать затекшее тело. Да смысл? Мне все равно не спалось. А так хоть ты выспался. Выспался же. Я прислушался к своему организму и понял, что да, очень даже выспался. Есть такое, согласился я. О чем думаешь? Что надо собрать все самое ценное, сгрузить на телеги, взять с собой всех людей и двигать в ближайший город. А там мы с ними разбежимся. Себе возьмем все самое малогабаритное, но при этом ценное. А им оставим телеги и лошадей. Ну и остальной хлам. Звучит, как план. Я тут поговорил с одним ночью. Спустя пару секунд продолжил Сёма. Они считают нас аномальщиками. Это те, которые... Тут, по-моему, все очевидно. Перебил меня друг. Я сказал, что нас тут выбросило, когда мы с тобой зашли в какие-то руины. И что, поверили? Удивился я. Приняли, как само собой разумеющееся. Как я понял, тут такое не редкость. Только не всегда людей переносит целиком. Я представил себе картинку и нервно сглотнул. Выходит, нам с тобой повезло? Выходит. Но ты учитывай, что это, в основном, крестьяне. Много ли они понимают? Да и все их знания, это 100 раз пересказанные и столько же раз перевранные истории, которые они услышали на каком-нибудь базаре. Дальнейшую нашу беседу прервал многоголосый вой. Народ тут же повскакивал со своих мест. На их лицах явно читался страх. Однако, стоило им увидеть Сёму, как они, вроде как, подуспокоились. Источником воя оказалась стая каких-то облезлых животных, похожих на небольших волков, только с вытянутыми мордами. Они выбежали из леса и направились к куче трупов. Нас они явно заметили, но особого внимания не обращали. «Это что за покемоны?» – задал я вопрос вслух, не надеясь, что получу на него ответ. «Это гурахи, господин». Подошел к нам тот же мужик, которого, как я понял, остальные временно признали главным. «Падальщики. Даже мы с ними справимся». Мужик огляделся на сбившихся в кучу людей, тяжело вздохнул и поправился. «С потерями, но отобьемся. Плевать на них», — заявил Сёма. «Если сунутся, то мы сами с ними разберемся. Раз уж все встали, пусть собираются. Чем раньше выйдем, тем лучше. Дозволено ли будет поесть перед дорогой?» От мужика потянуло страхом. Причем, направлен он был в сторону Сёмы. «Естественно», — ответил приятель. «Давай, иди». «Слушаюсь, господин». Я усмехнулся, глядя на то, как Сёма закатил глаза. «Привыкай, дружище». «Дикость», — покачал головой приятель. «Куда мы попали? Вышли мы только 3 часа. Зато, кроме трупов и откровенного хлама, на месте нашей стоянки ничего не осталось. Бывшие пленники все утро ходили и постоянно на нас оглядывались, словно не до конца веря, что все, что с ними произошло вчера, не более, чем сон. Мы с Сёмой ехали верхом, остальные расселись по телегам. Клетки пытались разломать, но у них ничего не вышло. Потом хотели сжечь, но тут уже вмешались мы с Сёмой, и на пару разломали конструкции. Сёма тьмой разъедал места креплений, я расшатывал менталом. После этих наших телодвижений, уважение в глазах местных прибавилось. Они и раньше старались держаться от нас как можно дальше, а теперь чуть ли не до земли кланялись, стоило на них посмотреть. Сначала это было забавно, но уже спустя 1 час начало подбешивать. И ведь не понимают, чем мы недовольны. Короче, проще забить, чем объяснить. За весь путь, что мы прошли целый день, нам попалась только 2 деревень. Заходить в них мы не стали, чтобы не тратить время. Из происшествий 3 бывших охранников сбежала. На обеденном отдыхе они вызвались сходить за дровами, да так и пропали. Устраивать за ними погоню мы не стали, так как нахрен они нам сдались. А учитывая, что в местных лесах водятся разные монстры, то, не думаю, что они долго протянут. Тем более, без припасов и нормального оружия. Когда местное светило начало клониться к закату, мы все же решили свернуть к очередной деревне. Встретили нас там настороженно, однако прогонять не стали. Со старостой пошел договариваться Негод, старшинство которого никто так и не оспорил. Нам такими делами заниматься было, вроде как, не по статусу. Господа аномальщики, староста в сопровождении Негота подошел к нам 5 минут. Мы с радостью примем вас у себя в поселении. Заливает. Я же чувствую, что ничего, даже близко похожего на радость он не испытывает. Легкий страх, да, надежда, присутствует. Радость, 3 раза ха. Отлично, веди. Произнес я, отслеживая реакцию старосты. Следуйте за мной, о ваших лошадях позаботиться. Мы прошли в самый центр деревни, где стоял крепкий, одноэтажный дом. Остальным нашим попутчикам предстояло ютиться в сараях либо на свежем воздухе. Ну да ничего страшного, ночи здесь теплые. Нас даже накормили чем-то типа овощного рагу. Не густо, но после того, что мы ели у габлов, почти ресторан. «Как я могу к вам обращаться?» – осторожно спросил староста, после того, как мы поели и пили какой-то травяной настой. «Дэн и Сёма», – представил нас приятель. «Господин Дэн, господин Сёма, нашей деревне нужна ваша помощь». Я лишь усмехнулся, предполагая нечто подобное. А вот Сёма нахмурился. «Какого рода помощь?» – мрачно спросил он. «Убийство монстра», – нервно сглотнул староста, склонив голову и бросая на нас взгляды. «Оно нам надо?» – спросил меня Сёма. Я же в ответ лишь пожал плечами, наслаждаясь напитком. «Я заплачу», – поспешил добавить староста. «Рассказывай», – тяжело вздохнув, произнес я. «Охотиться за неизвестным монстром просто так, из доброты душевной? Нет, спасибо. Но вот за деньги это уже другой разговор. Да кого я обманываю? За деньги, да. Осталось узнать, что за монстр, и обговорить размер награды». Глава 9. Ничего внятного староста нам сказать не смог. Все, на что его хватило, так это в красках описать, что монстр большой и жуткий. И что, если до недавнего времени этот монстр обходился животными, то пару дней назад пропал человек. После того, как застращал нас своей историей, староста хотел на ночь глядя выпроводить нас, отправив на поиски монстра. Я, когда про это услышал, то сразу же потерял все то небольшое сочувствие, что у меня было в начале. «Значит так, любезный», — начал я, когда староста закончил свое повествование и уставился на нас в ожидании, переводя взгляд с меня на Сёму, который невозмутимо цедил травяной отвар из кружки. «На ночь глядя мы никуда не пойдем, сперва размести всех тех, с кем мы пришли, только так, чтобы они не стали очередной жертвой вашего чудища лесного. Но, если хоть кого-то из них сожрут, то мы утром просто отсюда уйдем», — перебил я его, не став даже слушать его жалкие оправдания. «Размещу», — хмуро ответил мужик. «Утром выйдем пораньше. Нам понадобится местный охотник, который разбирается в следах и сможет навести нас на логово монстра. Или, хотя бы, на то место, где он обитает. Есть такой, Хайл звать. Он давно охотников подбивает отправиться на поиски зверя. И чего не пошли?» — заинтересовался Сёма. «Так, как это не пошли? Собрались они один раз и ушли. Весь день пропадали. Вернулись, когда смеркаться, стало быть, начало. Все бледные, напуганные. Двое даже посидели. Такой страшный зверь, так они его не видели даже». Староста вытаращил свои глаза, словно пытаясь передать, как страшно им было. «А второй раз? Что второй раз?» — не понял меня мужик. «Ну, второй раз то ходили на поиски?» «Так, нет, не ходили больше. И Хайл этот твой тоже не ходил?» «Хотел, но я ему запретил». «Да, ну, ты тогда его предупреди, чтобы он утром был готов. Нам же распорядись, чтобы постелили». «Будет сделано, господа охотники». «Мы не», — начал было Сёма, но я так зыркнул на него, что он чуть своим отваром не подавился. «Мы не обсудили размер оплаты». От моих слов староста незаметно, как он, наверное, подумал, поморщился. «У нас бедная деревня», — завел он старую, как этот мир, шарманку. «Урожай плохо уродился последний, скотинку зверь подрал». «Неинтересно», — отрезал я. «У тебя будет время, пока мы охотимся на зверя, найти достойную оплату. Если она нас не устроит, то пеняй на себя». Мужик сглотнул, глядя на наши хмурые лица. «Пепе понял, господин, все будет, обманет же», — произнес Сёма, когда староста выскочил за дверь, оставив нас одних. «Как минимум попытается», — согласился я. «Вот только как это проверить, вот в чем вопрос. Утром мы встали довольно рано. Первые лучи местного светила только-только осветили небосвод. Однако, несмотря на раннее время, я чувствовал себя выспавшимся и полным сил. Вот что значит крыша над головой и мягкая кровать. На столе нас уже ждал перекус, состоящий из вчерашнего хлеба, каких-то овощей и яиц. Последние были явно не куриные. Иначе мне просто страшно представить птицу, способную выдавить из себя яйца, почти в три раза больше знакомых мне по прошлой жизни. Страусов они тут что ли разводят? Поели мы быстро, так как задерживаться здесь не было ни единого желания. Стоило нам выйти на улицу, как мы сразу же заметили двух мужиков. Одним из них был Негод, которому мы настоятельно посоветовали привести в порядок имеющиеся у нас телеги, раз выпал такой шанс. Он еще поинтересовался, сколько нас ждать, И что делать, если мы не вернемся к оговоренному сроку? Интересно, это он за нас так сильно переживает, или за то, что без нас они не дойдут до города? Что-то мне подсказывает, что все же второе. Вторым мужиком, который подошел к нам, стоило Негату уйти по своим делам, оказался тот самый Хайл, охотник, следопыт и наш проводник. После короткого знакомства, мы тут же отправились в лес, провожаемые многочисленными взглядами. Они были разные, но, судя по эмоциям, что я умудрился считать, большинство провожающих не надеялись увидеть нас живыми. После рассказа старосты про первую охоту на этого зверя, я предполагал, что идти до его логова очень далеко. Иначе, как объяснить, что охотники – люди, для которых лес, вроде как, второй дом или что-то типа того, потратили на это целый день. Однако все оказалось совсем не так. Первую остановку мы совершили через 2,5 часа. Все это время мы, если и не бежали, то шли в довольно высоком темпе. Лишь первые полчаса наш проводник время от времени оглядывался назад, чтобы убедиться, что мы в состоянии поддерживать заданную им скорость. Хайл резко остановился и поднял вверх руку. «Здесь? Что здесь?» – раздраженно спросил Сёма, жадно припав к фляге с водой. Я полностью разделял его негодование. Мало того, что этот, мать его, скаут взвинтил такой темп, так он еще и брутально немногословен. А ведь не имея я возможности перемещать нас менталом, то мы бы точно от него отстали. Зверь, это его территория. Отлично. Осталось его найти и убить. Короткий отдых и приступаем. За четверть часа, за который Хайл хорошо, если произнес десяток слов, мы с Сёмой успели прийти в себя и даже немного перекусить. «Давай потихоньку, я попробую его ощутить», — сказал я Сёме по внутренней связи, чтобы наш проводник меня не услышал. «Понял, я прикрываю». Признаться, я понятия не имел, как нам искать нашу цель. Более того, я настроился на долгие поиски. Вот только охотниками, как оказалось, тут были не мы. Я закрыл глаза, чтобы лучше настроиться. Небольшое усилие, и я ощущаю рядом с собой двух живых существ. Судя по спектру эмоций, это Сёма с Хайлом. Мой друг спокоен и сосредоточен. Хайл напряжен, и с каждым мгновением его напряжение растет, мешая мне сосредоточиться. Я попытался расширить зону поисков. Хайм, что-то есть. Как раз в той стороне, где стоит наш проводник. Вот только, если я не ошибаюсь, выходит, что наш зверь очень близко. Но ведь я огляделся, перед тем, как закрыть глаза. Ничего подозрительного не было. Сплошные деревья, кусты, огромный муравейник и какой-то камень. Или не камень, одновременно с моей догадкой, раздался голос Хайла. Здесь что-то не так, слишком тихо, и муравьев не видно. Причем тут муравьи, я не понял. Однако, вкупе с моими ощущениями, все говорило о том, что мы чуть не обосрались. «Он тут!» – закричал я, открывая глаза. «Там!» – я ткнул в ту сторону, откуда шла жажда убийства. «Следопыт!» – удивился Сёма, выхватывая меч и направляя его на нашего проводника. «За ним!» «Дальше!» «Там никого!» «Только камень!» Сёма сделал пару шагов вперед, искоса поглядывая на Хайла. Тот обернулся в указанную мной сторону и принялся вглядываться в лес. И тут камень открыл глаза. «Стоит отдать охотнику должное!» Среагировал он даже быстрее нас. Свистнула стрела и лишь на пол ладони разминулась с правым глазом. Из минусов, шкуру зверя она не пробила. Из плюсов их не было. Зверь, которого мы приняли за камень, резко стартанул в нашу сторону, по пути сбрасывая с себя весь мусор, что его прикрывал. По словам старосты, он должен был быть размером со слона. Вот только я, наученный опытом общения с разного рода болтунами, мысленно поделил его слова на 2, а потом еще на столько же. Почти угадал, зверь был и правда огромен, крупнее самого большого медведя, которого я когда-либо видел, 3 раза, он чем-то его отдаленно напоминал. Если бы не морда, которая больше подошла бы какому-нибудь хряку, за медведя я монстра и принял бы. Пока он бежал к нам, издавая звуки, похожие одновременно на рычание, фырканье и хрюканье, наш единственный лучник успел выстрелить еще 2 раза. Одна из стрел попала зверю в глаз. Вот только тот в этот момент моргнул. Глаз оказался цел, вот только стрела застряла в веке. Судя по раздавшемуся рыку, ощущения от железного наконечника, трущегося по сетчатке, были, как минимум, неприятные. Хайл моментально был избран первоочередной целью. Он бросил стрелу, которую пытался наложить на тетиву, и бросился бежать. Причем, делал он это довольно грамотно, петляя таким образом, чтобы между ним и зверем все время было хотя бы одно дерево. Грамотная тактика, и она бы, возможно, помогла ему прожить подольше, если бы деревья здесь были потолще. А так, монстр просто пер вперед, снося все препятствия на своем пути. После того, как второе дерево было разнесено в щепки, а между медведя-кабаном и его жертвой оставалось не больше 3 метров, мне пришлось вмешаться и выдернуть следопыта в нашу сторону. Оформлять ему плавное приземление не было времени, однако он умудрился приземлиться не как мешок с картошкой, а довольно мягко. «С двух сторон», — сказал я Семе, — «забираю немного вбок». «Понял, принял. Пробуем сначала железом или...» «Давай пока железом, но не рискуем. В идеале сильно свои силы не светить. Особенно тебе. Мало ли как они тут к магам тьмы относятся. Вдруг от радости встречи сразу тащит погреться на костер, шутник. Нашел время», — пробурчал он. На этом наша содержательная беседа закончилась, так как зверь развернулся и уже мчался в нашу сторону. Да так, что у него прошлогодняя листва и даже земля из-под лап летела. Я напал первым, захлестнув цепью переднюю лапу. Сёма рубанул с другой стороны по второй. Ему тут же пришлось уворачиваться от острых клыков. Я же осознал свою ошибку. В полете. Как-то я не подумал, что наши массы несовместимы. Да и про физику забыл. Поэтому и полетел, лишь в последний миг успев отклонить себя менталом в сторону, чтобы избежать столкновения с деревом. Цепь отпускать не хотелось, поэтому я уперся ногами в основание дерева и приготовился к рывку, который не заставил себя долго ждать. Раздался двойной хруст, руки чуть не вырвало из суставов. Хруст, к счастью, был не мой, хотя я сперва и испугался. Оказалось, что это дерево треснуло, но выдержало. А вот зверю повезло меньше. Его лапу, которую я умудрился захлестнуть, острым лезвием чуть полностью не срезало. Хотя, тут, в большей степени, надо благодарить инерцию. Удар Семы оказался значительно слабее. Перебить такую толстую лапу с первого удара у него, конечно же, не получилось. Но он, как говорится, не унывал и, пользуясь тем, что зверь оказался на земле, подскочил к нему и принялся рубить раненую конечность, стараясь попадать в одно место. Монстр быстро пришел в себя и попытался отмахнуться от моего друга. Вот только удар вышел откровенно корявым. Сёма без проблем увернулся, да еще и успел разок рубануть. Удачно, судя по тому, что второго удара не последовало. Зверь взревел от боли и беспомощности и попробовал дотянуться до Сёмы клыками. В раскрытую пасть тут же вонзилась стрела, и рык захлебнулся. Я уже был рядом, вот только толку от меня было мало. Цепь слишком сильно впилась в лапу, и освободить ее раньше, чем монстр сдохнет, не представлялось возможным. Сёма в это время принялся рубить мечом по шее, однако шерсть зверя оказалась на удивление плотной. Приятель уже успел нанести 6 ударов, однако все, чего он добился, это тонкая струйка крови. «В пасть его бей!» – закричал я, дергая на себя цепь, дабы монстр не оттяпал моему другу чего-нибудь лишнего. Все бы ничего, но вот последовать моему совету Сёма не мог. Зверь просто не открывал пасть, продолжая рычать сквозь сжатые зубы. «На!» Меч Сёмы вонзился в здоровый глаз, причиняя зверю дикую боль. Монстр взревел, а приятель, пользуясь моментом, воткнул свою железку ему прямо в верхнее небо, стремясь добраться до мозга. Своих сил ему не хватило, пришлось помогать менталам. Пара секунд давления и голова зверя безвольно падает вниз, чудом не перебив Сёме руку. А вот меч остался внутри. Придется теперь его как-то доставать. «Ты там живой?» — обратился я к охотнику, принявшись освобождать свое оружие. «Да-да», — раздался голос Хайла. «Господин», — добавил он спустя пару секунд, и вот на него выходили с луками и копьями, — произнес Сёма, указывая охотнику на мертвую тушу. «Да вам просто повезло, что вы его не нашли. Вы правы, господин. А еще нам повезло, что он, похоже, был сыт или испугался нашего количества. Зато представляешь, какой трофей теперь на стену себе повешать сможешь. Ты же собираешь подобные трофеи?» «Да, но это вы его убили. Я не посмею». «Да брось ты, ну куда он нам? Тащить с собой в город? Делать нам больше нечего. Тогда я вырву его клыки и вырежу сердце». «Клыки, так и быть, давай. А вот сердце. Не довезем», — покачал головой Сёма. «Да это же еще алхимика какого-то искать надо. Да ну его, мороки больше. Оставьте себе». Общими усилиями нам удалось освободить меч Сёмы. Удивительно, но он даже не погнулся. Хорошая сталь. Пока мы приводили себя в порядок и осматривали свою жертву, Хайл умудрился вырвать все самые большие зубы клыки. До деревни мы добирались чуть дольше. Наш следопыт все же умудрился подвернуть ногу во время боя, поэтому слегка подхрамывал. Староста сильно удивился, когда мы вломились к нему в дом, в то время, как светило было в самом зените. Как я и предполагал, он оказался тем еще скрягой. Под конец охамел настолько, что даже попытался потребовать от нас доказательств. Пришлось тыкать ему под нос клыками монстра и позвать Хайла, который подтвердил наши слова. Следопыт, к слову, уже собирал других охотников. Он планировал вернуться к месту битвы и освежевать зверя. Глядя на их приготовление, я прикинул, что так-то у них в скором времени появится уникальный товар, который они смогут продать на ближайшей ярмарке. Так что денег со старосты я стряс по полной. Получив причитающееся, мы двинулись в путь. По словам местных выходило, что как раз в половине дня отсюда должно быть неплохое место для стоянки, а до самого города было примерно 2-3 дня пути. Остаток дня и ночь прошли без происшествий. Бывшие пленники все так же относились к нам с настороженностью, предпочитая не мозолить нам лишний раз глаза, да и на ночевке разложили шатер и встали подальше. Еще и готовили нам в отдельном котелке, используя свежие продукты, которые мы приняли в часть оплаты. На следующий день, когда время перевалило далеко за полдень, мы с Семой в полной мере осознали, почему наши спутники предпочли подождать, пока мы решим все свои дела, вместо того, чтобы отправиться в путь без нас. Дорога, что до этого шла по лугам, перемежающимся редкими небольшими лесочками, свернула в сторону леса. В сам лес она не заходила, но шла довольно близко к деревьям. Кто бы сомневался, что такое место не будет обделено вниманием местных разбойников. А уж учитывая наличие густых кустов, да это просто рай для гоп-стопа. Радует только то, что жертвой грабителей стали не мы. Судя по звукам битвы и крикам, что доносились из-за поворота, кто-то кого-то сейчас убивает метрах в 300 от нас. Вмешаться, я оглядел притихших и испуганно таращащихся на нас попутчиков, что тоже услышали шум и моментально сообразили, что дело пахнет кровью, а возможно и смертью. «Оставайтесь тут», — скомандовал я, найдя взглядом Нигата. «Если нападут, кричите». «Погнали?» — спросил я Сему. «Погнали», — тяжело вздохнул он, спрыгивая с лошади и бросая поводья подскочившему мужику. Глава 10. Наши попутчики выглядели напуганными. Они подогнали все телеги, которые за время нашего путешествия растянулись метров на 100, и сейчас настороженно поглядывали в сторону леса и густых кустов. Я встал рядом с Семой, и мы побежали в сторону поворота. Добежали мы быстро и остановились, разглядывая происходящее впереди действо. По всему выходило, что мы не ошиблись в своих предположениях, и сейчас группа разбойников пыталась подавить сопротивление немногочисленных охранников обоза, которые еще остались на ногах. Уж не знаю, в чем было дело, в профессионализме охранников или низком уровне разбойников, но и без нас у обозников были шансы справиться с нападающими. Просто было бы больше потерь, как людских, так и материальных. «Разделимся», — предложил Сема. Я еще раз прикинул расклад и утвердительно кивнул в ответ. «Я тогда в лес, разберусь с лучниками», — произнес я. «А ты, я», — даже не видя лицо друга, я почувствовал, что он улыбается. «Нехорошо так улыбается. Я попробую в лоб. Уверен, может, все-таки не стоит? Да нормально все. Они своими ковырялками сроду нашу броню не пробьют. Смотри аккуратно. Постарайся обойтись только мечом». «Хорошо, да помню я, иди уже». Ну я и пошел. Вломился в лес и начал обходить предположительное место засады лучников со спины. Несмотря на то, что я торопился, бежать старался так, чтобы лишний раз не шуметь. Не сказать, что у меня получилось идеально, но разбойники, что садили по обозу стрела за стрелой, услышали меня слишком поздно. Хотя, мне сложно их судить, ведь в дело уже вступил Сёма. Он не стал дожидаться, пока я разберусь с лучниками, понадеявшись на крепость брони. Напрасный риск, как по мне, ну да это его дело. Если умудриться получить рану на ровном месте, то я ему потом плешь проем техникой безопасности. В общем и целом, первого лучника я оглушил ударом в затылок. Все же цепь, разогнанная инерцией и менталом, это страшная штука. Он рухнул, как подкошенный, не успев совершить очередной выстрел. «Один здесь, сзади!» — закричал кто-то глазастый. Я бросился на голос, увидев крикуна уже через десяток шагов. Он тоже меня заметил и, оттянув руку со стрелой к самому уху, выстрелил. Между нами было метров 7, так что промахнуться с такого смешного расстояния было сложно. Хотя, с чего я взял, что они тут все КМСы по стрельбе из лука. Как бы там ни было, стрела полетела мне четко в грудь. Проверять крепость доспеха я не стал, да и зачем подставляться под удар там, где можно его избежать, незачем. Поэтому, легкое усилие, и стрела проходит над плечом. Выстрелить второй раз я ему не дал. Я взмахнул цепью и попал ему прямо по пальцам левой руки. Раздавшийся хруст оповестил меня, что лук он в руки сможет взять еще не скоро, если вообще доживет до этого момента. Я дернулся к следующей цели, решив, что этот тип больше не боец. Вот только он с чего-то решил биться до конца. В его здоровой руке оказался небольшой кистень, сжимая который он и бросился на меня. Признаться, я от такого зрелища непозволительно затупил. Не больше секунды, но ему этого хватило, чтобы сократить дистанцию до такого расстояния, когда цепью уже не помашешь. А вот в скорости он мне явно проигрывал. Я шагнул в одну сторону и тут же в другую, уворачиваясь от размашистого удара сверху вниз. Попади такой по незащищенной броней руке, и перелом гарантирован, к бабке не ходи, да и у меня бы синяк остался как минимум. Поэтому, да ну его, такие удары блокировать. Я ткнул его в бок кулаком, отчего он моментально скрючился. Дальше последовал лоу-кик под колено и, когда он припал на ногу, я от всей души русской зарядил ему в голову. Будь у него мозги, точно сотрясение заработал бы. Мимо прожужжала стрела, вонзившись в ствол дерева в паре ладоней от моей головы, а следом пролетела еще парочка, которые я уже успел отклонить. Шустрые уроды. Остатки лучников, судя по всему, прекратили обстреливать обозников, полностью сосредоточившись на мне. Я рванул в сторону ближайшего, даже не пытаясь дергаться из стороны в сторону, чтобы сбить им прицел. Зачем? Пока я вижу опасность, то могу на нее повлиять, отклонив в сторону. А вообще, надо бы мне заняться и попробовать создать какое-нибудь защитное поле, чтобы не беспокоиться о такой ерунде, как стрелы. Глаза очередного лучника, по мере моего приближения к нему, становились все больше. Он явно не понимал, что происходит, ведь он выпустил уже 4 стрелы, но ни одна из них в меня так и не попала. Впору начать комплексовать. Когда между нами оставалось 2 метра, он, наконец осознав бесплодность своих попыток, отбросил лук и начал шарить руками по поясу, в поисках оружия ближнего боя. Не успел. Я оказался быстрее. Оставшиеся лучники оказались умнее, или трусливее, что в данной ситуации было не принципиально. Они ломанулись вглубь леса с такой скоростью, что им позавидовали бы лоси. Я не стал бросаться в погоню. Ну в самом деле, бегать и ловить их по лесу, мне что, совсем делать нечего? Вместо этого я выскочил на дорогу, оказавшись за спиной немногочисленных оставшихся разбойников. Лишившись поддержки лучников и столкнувшись с Сёмой, они как-то растеряли весь свой пыл. А уж после того, как Сёма продемонстрировал им свой уровень владения мечом, так они вообще поди скисли. По крайней мере, с их стороны уже как минимум 3 трупа, павших от руки моего друга, а на нем ни царапины. Охранники, что интересно, даже не подумали помочь пришедшему им на помощь мечнику в черном доспехе. Вместо этого, они, пользуясь моментом, оттащили своих раненых и спешно их перевязывали. «Чего так долго?» — раздался по связи голос Сёмы. «Ну простите», — усмехнулся я в ответ на необоснованную предъяву. «Тебе помочь или как?» «Помощь», — буркнул Сёма, делая шаг навстречу разбойникам и взмахивая мечом. Те сделали такой же шаг назад, не рискуя ввязываться с ним в противостояние. Парочка даже оглянулась в сторону леса, видимо, прикидывая пути тактического отступления или, если по-простому, бегства. Неудивительно, что они тут же увидели меня, заходящего им в спину.